Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В продолжение темы, что делать с противоправным контентом. Вот в Совете Федерации заявили вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Светенко сказала, что Генеральная прокуратура России совместно с Минцифрой и Роскомнадзором готовят законопроект, расширяющий технические возможности блокировки противоправного контента. Правда, сенатор добавила, что блокировка важна, но нам нужно будет пойти дальше и понять, кто же его этот контент противоправный производит, кто занимается непосредственно распространением. В общем, расширить блокировку, в том числе какие-то санкции в отношении тех, кто его распространяет. Не знаю, насколько это получится. Ну да, это вот главный вопрос, насколько это получится, потому что там же все в технику упирается. Помните, там вокруг Телеграма когда-то уже была там свара такая, еще до, значит, СВО, да, был какой-то скандал, так сказать, значит, наши органы требовали от Дурова предоставить там какие-то ключи шифрования, там еще что-то такое, так сказать, он отказывался, потом вроде бы, значит, и вокруг этого было много очень шума, вот потом вроде бы как сказали, что какое-то негласное соглашение там установили с этим Дуровым, да, вот, ну, какое оно, и было ли оно на самом деле, и там, да, в итоге там я вот, например, не могу наверняка сказать, но дело в том, что само по себе мне вот эта вот ситуация, мне кажется, мы тоже заиграли здесь какую-то американщину, знаете, вот там, условно говоря, вот Павел Дуров, это такой, так сказать, у нас тут российский Илон Маск, вот он там, это самое, значит, хотя на самом деле, конечно, понятно, что по масштабам это совсем не тот человек, но тем не менее, вот он там что-то такое выдумал, как бы вот давай вокруг него там это российское государство будет выплясывать. Но еще раз говорю, там для каких-то более, так сказать, спокойных и комфортных времен, ну, наверное, можно и так, можно и в такие игры поиграть, да, но сейчас это просто, ну, чревато очень серьезными последствиями. Вот, поэтому блокировать вот это вот, да, все-таки наряду с тем, чтобы блокировать, все равно, как бы, да, опять же, вот кнут и пряник, да, должен быть какой-то пряник. А что такое пряник? Это разработка собственного подобного мессенджера. Вот и все. Вот, его надо разрабатывать, внедрять, вот, как вот Рутюб, так сказать, там выдумали, он потихоньку улучшается, но с ним была такая штука, что там люди это самое просто решили, что оно само с собой все как-нибудь это самое устроится, да, и можно особо и не париться, да. Вот, ну, он последнее время, как говорят, он стал немножко лучше, но тем не менее, как бы делать уже делать, да, в конце концов, в это тоже и деньги большие вкладывались когда-то, вот, поэтому здесь надо, с одной стороны, двигаться по пути, там, условно говоря, там, запретов, блокировки, разработки возможностей этой блокировки, а с другой стороны, создавать просто-напросто параллельный мессенджер. Вот смотрите, китайцы плодят их, это самое, в огромном количестве, он этот TikTok взял и завоевал, как бы, вообще весь мир. Но трудно сказать, насколько TikTok находится прям под тотальным контролем китайского государства, но то, что это государство имеет возможность китайское на него влиять, это совершенно точно. Это совершенно точно, как бы, да, и при желании оно может там форматировать кого угодно, как бы, да, и любое содержание там, как бы, и закрывать, блокировать там и так далее. Вот, иначе бы, так сказать, американцы и европейцы не разгоняли бы такую панику и истерику по поводу этого ТикТока, что вот, мол, китайцы через ТикТок якобы там следят там даже за этими, за чиновниками американскими, там, европейскими, еще там за всем, чем только можно следить. Вот насколько это правда, непонятно, но, по крайней мере, как бы они так говорят, и местами даже его запрещают или вот собираются запретить его в Америке, мы это обсуждали, давайте, там они говорят, давайте запретим, выкупим за копейки, он будет наш, вот, типа того. Ну, давайте здесь также сделаем с Телеграмом, если, так сказать, Паша Дуров как бы не хочет реагировать на все эти вещи. А опять же, я не знаю, хочет или не хочет, просто мне кажется, что, еще раз говорю, вот ситуация, при которой, как бы, да, государство ходит на поклон, как бы, или там, условно говоря, уговаривает там какого-то человека, который вообще давно уже, так сказать, на нас плюнул и уехал куда-то, да, вот, она какая-то ситуация для нынешних времен и для нынешних вызовов ненормальная, потому что слишком много рисков и на другой чаше человеческие жизни. Вот так вот. Ну, почему неужто еще... у нас, вот, да. вот, Павел, неужто у нас нету вот здесь, вот внутри страны, нету совсем людей, которые могли бы что-то подобное этому телеграмму создать? Да я в это не поверю ни за что. Ну, если вспомнить историю создания телеграмма, то Павел Дуров ничего нового-то не изобрел. Конечно. Просто он взял основу Твиттера, основу запрещенного у нас Фейсбука, да. это скрестил и выдал за телеграмм. Да. Почему он так тяжело раскачивался? Просто постепенно он оброс некими сервисами, которые кажутся более удобными. Ну, именно так. То есть он не изобрел колесо. Нет. И это не вечный двигатель, так сказать, и не новые принципы, так сказать, в это самое, в науке. Вот. Он, по сути, как бы, ну, успешно скомпилировал, да, то есть соединил, там, взял отсюда, соединил, так сказать, нагрузил там своими этими, покрасил своей краской, что называется, назвал своим именем, и все. Неужели вот у нас в стране, в Российской Федерации, вообще нету никого, кто мог бы сделать что-то подобное? Да я уверен, что есть, и в огромном количестве, да. Поставьте задачу, да, найдите этих людей, как бы, да, вот, дайте им ресурсы, вот, и я думаю, что это можно сделать. И дальше только вопрос будет раскрутки. Вы просто презентуйте эти вещи. Презентуйте, вот оно есть, все. И начинайте потихоньку раскручивать. Я говорю, даже при всех вот косяках Рутюба, ну, значит, тихой сапой как-то ни шатка, ни валка, но он вот все равно там что-то происходит, какие-то люди подписываются, он туда ходит, так сказать, это, и так далее, и так далее. Да, но тем более, что мессенджеры – это еще важный сигнал, вернее, важный способ донести нужные и важные мысли со стороны государства, пользователя в том числе. Вот. Тот же Telegram, ну, он не российский, но все равно там какие-то нарративы продвигаются. Отечественный мессенджер, там чат, я не знаю, как его назвать, ну, будет выполнять прямую задачу, как, наверное, тот же TikTok. Там опосредованно, но китайские власти влияют на мозги, в том числе американцев. Конечно. Почему американцы так возбудились, что нас, значит, зомбируют, нас там это вот китайцы под себя подминают, давайте запретим TikTok. Вот ровно это была аргументация. Конечно, и опять же, так сказать, давайте этому парню, так сказать, славному создадим конкуренцию, глядишь, он будет лучше шевелиться. Вот, если так, он не хочет шевелиться, да, так сказать, то, соответственно, что, создать конкуренцию, плюс периодически там грозить блокировкой, а может быть, даже и пытаться заблокировать. Я помню, тогда тоже были вот все эти разговоры там, что власти говорили, что если он вот, значит, не пойдет на какой-то компромисс, они его заблокируют. А, значит, все эти сторонники свободного общения, что называется, говорили, что это технически вообще невозможно, никак это вот сделать нельзя. Ну, опять же, я обращаюсь к этому, к опыту Твиттера. Но сделали же. Да, вот через эти сервисы VPN, так называемые, да, можно залезать в Твиттер, но кто туда залезает? То есть количество пользователей Твиттера и количество, так сказать, тех, кто там читает, оно сократилось сразу кратно. Вот оно сразу вот резко сократилось, да. Потому что рассказывать всем, что все те, кто ходил туда раньше, продолжают туда ходить только через VPN, ну, это будет тоже враньем. Да, какая-то часть ходит, так сказать. Но вообще Твиттер в России основную массу аудитории потерял. Вот, и так будет с кем угодно. Ну, потерял у нас, ну, и эти VPN тоже может и перестать быть такой вот панацеей от блокировки Твиттера, потому что у нас до сих пор VPN запрещены. Там есть какие-то ограничения, недавно вводили, но полного запрета, да, там, для скачивания, там, сейчас, по-моему, рекламы нельзя, рекламу вот этих VPN-сервисов, обхода блокировок, значит, продвигать. Но те же самые, эти самые сервисы, эти можно заблокировать точно так же. Пока, видимо, не нужно этого сделать. Идем дальше. Даже не знаю, вот, куда у нас кривая нашего эфира выводит. Ну, может быть, мы говорили про культуру, про историю нашей культуры, про День историка, может быть. Сегодня Всемирный день историка. Вот, достаточно... важное, да, знаковое такое, знаковое событие для самих историков. Вот. Хотя тоже к истории в последнее время все больше и больше, ну, не то что вопросов, каких-то разночтений, да, на Западе говорят у нас вот своя история, то, чему мы вас, русских, учили там 30 лет назад, а вы сейчас вот свою историю возрождаете. У нас своя история, ну, и внутри нас тоже разные течения есть. А так или иначе, на... Не только культуру, я думаю, надо, но и историю расширять просто в гигантском количестве часы, в том числе преподавания в школах. Не, ну, с историей тоже все достаточно ясно. Вот, например, любое политическое действие, если оно не опирается на какую-то историческую подоплеку, оно, ну, скажем, теряет в весе, что называется, и в доверии. Вот. А если оно даже опирается, но огромное количество людей, масса людей вот этой самой подоплеки не знают, они с ней не знакомы, у них недостаточно образования, им про это не рассказали или рассказали как-то так вот непонятно как, то у людей тоже начинаются вопросы недоверия, непонимания и все такое прочее. Вот ситуация с Украиной, я про это много раз говорил еще до этого, так сказать, всех этих вещей, да, она почему для многих стала таким как бы шоком, да, и вызывает вот какие-то, особенно на первом этапе, вызывала разночтение. Ну, по той простой причине, что историю, так сказать, государства российского в контексте, в том числе, вот этих территорий бывших постсоветских республик стали преподавать или очень плохо, или вообще никак не стали преподавать. Вот первое. Второе. Местами, к сожалению, солидаризировались с идеологией вот этих вот новых постсоветских республик, которые утверждают, что Россия их оккупировала, и что вот эта оккупация была жуткая и прочее, прочее. Вот. У нас, кстати говоря, тут вот я, значит, у нас есть такой историк Александр Дюков. Вот он написал, что, например, скажем, в школах в Средней Азии, которые финансируются за счет вот, Министерства образования Российской Федерации, в курсе истории, который за деньги России финансируется, в курсе истории написано, что Россия оккупировала среднеазиатские страны, долго их мучила, а потом вот... Ну и вот как это... Бросила. Да, ну как вы думаете, люди, которые такую историю проходили, а потом сюда приехали, они как будут относиться? Ну, соответствующе, да. Вот мы тоже местами этому подыгрывали. Вот. Ну и плюс вот, например, так сказать, ситуация, когда, так сказать, 30 лет мы говорили, что вот, мол, это самое, мы все независимые государства, так сказать, все хорошо, а потом раз вдруг и решили, не, это вот все наше, это вот наше историческое пространство, поэтому мы вот решили его вернуть. Да, по большому счету, конечно, эту подготовку надо было вести там минимум лет 10-15, а то и 20. Вот, то есть знание истории и тот факт, какая именно история преподается людям, оно на самом деле настолько важно, что иногда, может быть, даже важнее, так сказать, производство там, оружия и боеприпасов, потому что это и есть оружие. Собственно говоря, голова человека, его, так сказать, руки, то, что он делает, это и есть его оружие в первую очередь, да? Вот. И как наши враги с этим работают, мы тоже видим. Фальсифицируя историю, выдумывая то, чего не было, значит, коверкая все эти акценты, переставляя все с ног на голову, там черное с белым меняем, белое с черным. Поэтому я считаю, что это крайне важно. То есть здесь нужен такой очень продуманный, очень хорошо прописанный государственный стандарт преподавания истории во всех, причем учебных заведениях, да, и в средней школе, и в высших учебных заведениях, и вообще во всех остальных. Вот не надо никаких там этих всяких разных вариаций на тему, вот, а то у нас там в 90-е годы тоже было там 25 учебников истории, так сказать, и в каждом из которых там одно и то же событие подавалось там по-разному, и очень часто подавалось не в пользу Российской Федерации. Вот. И, кстати говоря, между прочим, вот наши-то враги прекрасно знали, что делать. Там, мало того, что они сюда в 90-е годы сразу зашли с огромным количеством грантов, вот, и чем, откровенно говоря, купили очень большое количество академических ученых, там, преподавателей и всех остальных. Ну вот, например, много говорили, но вот сейчас просто это уже как бы в прошлом, но в 90-е годы Сорос, тот самый Джордж Сорос, развернул здесь гигантскую программу по изданию книг, так сказать, касающихся гуманитарного образования, в том числе истории. Вот на деньги Сороса было издано огромное количество таких учебников такой псевдоистории, в которых, которые распространялись бесплатно, и поэтому их все брали. А в этих учебных историях, да, история России подавалась в таком весьма сомнительном, а иногда просто откровенно фальшивом свете. То есть, насколько это важно, тут даже и обсуждать нечего. То есть, нужен государственный стандарт. Стандарт должен быть очень хорошо проработан с таким фундированным знанием, что называется, фактами. Вот, он должен быть обязательным для всех. Ну и часы преподавания истории, конечно, должны быть серьезно увеличены. Потому что, по-моему, даже в наших вот передачах я тут говорил когда-то, мне самому жаловались учителя, что там, условно говоря, там на Великую Отечественную войну, там еще до недавнего времени отводилось там чуть ли не 2 часа, что ли. Да, ну и что вы хотите рассказать после этого? Как вы думаете, это отложится в головах вот этих самых подростков, то с молодежи, что они будут думать вообще? Будут ли они думать об этом? Будут ли они понимать? Когда мы вот, например, начинаем рассказывать что-то, вы понимаете, вот на Украине там это, то-то, то-то, а вы думаете, это у них резонирует? Не с чем резонировать-то. Вы вот туда не вложили вот тот приборчик, с которым должно резонировать. Потому что просто знаний не хватает. Вот, собственно, все. Поэтому День историка – это повод вообще поговорить о необходимости вот, роста значения гуманитарного образования как такового. При этом роль государства здесь должна быть однозначной. И учить в школах не только самому предмету истории, но и, наверное, учить вести дискуссии о трактовке событий прошлых лет. Я просто до сих пор вот под впечатлением, как восторженно отзывались американцы об историческом экскурсе Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону. Вот они приводили это в пример на своих там ток-шоу, когда там про либеральные значит, ведущие их там в чем-то обвиняли, они вот, вот такой приводили пример. Кстати, 28 марта – это и дата вступления на престол великого князя Владимирского и Московского, а позднее государя всей Руси Ивана III Васильевича, известного как Иван Великий. Это произошло в 1462 году. В народе собиратель земли русской, он, значит, окончательно освободил страну от монголо-татарского ига. При нем был принят свод законов, судебник. Построен нынешний Московский Кремль, Успенский собор. И также принят нынешний герб России, двуглавый орел. Тоже нужно про это напоминать, про собирателя земель русских. Конечно, у нас нужна такая вот единая, значит, историческая линия. Да, вот это вот то, кстати, о чем тоже Владимир Путин говорил. Вот эта преемственность исторической России, то есть не противопоставление разных этапов ее развития, а преемственность, при этом, ну, надо объективно оценивать какие-то плюсы и какие-то минусы, но в общем и целом, как бы, да, преемственность, а она должна, эта преемственность должна трактоваться под знаком суверенной российской цивилизации, вот под этим единым знаком, да, у которой были свои, у этой цивилизации свои сложные периоды, свои, так сказать, более успешные периоды, менее успешные, но в общем и целом преемственность, так сказать, цивилизации российской, вот она здесь не должна ставиться под сомнение, да, и достижения, как бы, да, здесь в первую очередь, так сказать, должны быть, так сказать, хорошо представлены. Но, кстати, вот насчет аргументации, да, я с вами согласен, потому что у многих даже, вот я знаю просто точно, у многих даже, так сказать, молодых людей, которые, в принципе-то, как бы они, в общем-то, и патриотически настроены, но, условно говоря, не хватает знаний и аргументов для того, чтобы свою позицию отстаивать. А вот те, кто, как бы, привык поливать Россию грязью, они как раз снабжены, так сказать, всем инструментом аргументов, которые, в том числе, тот же интернет, те же социальные сети, и вот все эти вещи, как бы, им преподносят в очень хорошо упакованном, простом, так сказать, да, изложении, да, там видно, явно видно, что работали с этим специалисты. Плюс даже там 5% правды всего, но это все упаковано. Да, может, и нет вообще ни 1% правды, но это очень хорошо проработано в такие конкретные текстовые модули, как говорится, так сказать, очень простые, как бы доходчивые, вот такие вот, как бы, неотражаемые. То есть там с этим работают огромное количество специалистов с большим опытом в этом деле. Поэтому система аргументации для того, чтобы человек мог, например, грамотно возразить, опираясь на факты, очень важна, потому что я могу сказать по той же украинской тематике, сталкиваясь в разных дискуссиях уже много лет, очень часто люди, которые возражают, не знают фактов. Ну, просто не знают факт, не владеют ни фактами, ни историей, ни хронологией. Они просто вот выдают какие-то, так сказать, такие штампованные, эмоционально нагруженные вещи, вот, не владея фактами, в том числе, в первую очередь, между прочим, даже хронологией вот этой новейшей истории, условно говоря, постсоветской, да. Когда им начинаешь говорить эти вещи, как бы, они начинают плыть, как бы, ну, или просто переходят там в режим «сам дурак», как бы, да, и так далее, и так далее. Но вот этого не хватает и молодежи нашей в том числе. Упомянутый вами Всемирный Русский Народный Собор дал наказ государству поставить перед собой долгосрочную стратегическую цель на 100 лет вперед увеличить население России до менделеевских 600 миллионов человек. Сейчас новости, затем продолжим. 12:34, продолжаем программу. Чему не учат в наших школах, но, к сожалению, на уроках, да, но, к сожалению, это проявляется, это отравление некоторых учеников, и российская газета пишет о новой судебной практике. Суды начали выставлять счета школам, которые допустили травлю, но по западно-научному буллинг учеников. Если учителя не защитили ребенка, то семья должна получить компенсацию от администрации учебного заведения, хотя юристы говорят, что такая массовая перспектива взыскания средств с учителей-виновников мало реализуема. Тем не менее, вот первый уже есть пример. По-моему, в Волгограде суд назначил 50 тысяч рублей, чтобы школа оплатила. Вот. Не знаю, сразу у меня мысль, а вслед за там, плохими учениками, вот этому ребенку, которого травят в школе, со стороны администрации ничего не прилетит за такой штраф? Ну, вот это сложный очень вопрос, тяжелый. Мне кажется, связано это все, вот опять же, с тем, что за эти вот годы функция воспитания у школы, как бы, очень сильно так деградировала. Очень серьезно, так сказать, размылась. Все стали говорить в основном о деньгах, образовательные услуги, значит, компьютеры, значит, ремонты и все остальное. А какие-то важные вещи, они, так сказать, или полностью потеряны, или размылись, да, это первое. А второе, полномочий-то таких не стало у вот этой самой школы и у этих учителей. А что они могут сделать? Вот вопрос, например, скажем, да, что-то происходит. Предположим, так сказать, преподаватель это заметил, доложил там, условно говоря, там, по начальству, директору. Что дальше? То есть есть ли какая-то четкая методика, оговоренные полномочия по этому поводу, да, у школы, что она может сделать, что не может. К сожалению, мы там вот за эти годы внедрили такую, так сказать, практику отношений, при которых вроде как учителя что-то только должны, вот, а ученики, да, они вроде как потребители услуг, а поэтому они диктуют права, так сказать, они диктуют, так сказать, правила игры, да, вот вы нам должны. А вы им что должны, как бы, да? То есть вопрос там соблюдения дисциплины и прочее, прочее, так сказать. Как это, чем это регулируется? Вот, есть ли какие-то четкие методики, да, а как должен действовать преподаватель, а как должен действовать, должна действовать администрация школы вот в подобных случаях? Это первое. Второе. А где вот поддержка государства в этом случае, да? Кто может заняться? Раньше там, условно говоря, приходил там какой-нибудь там этот самый инспектор по делам несовершеннолетних, предположим, так сказать, которые были раньше при каждом участковом, да, вот, и начинал там, в общем, такую работу, значит, сначала уговоры, потом угрозы, а потом, как бы, да, и конкретные санкции, вот, и это, в общем-то, иногда действовало. А сейчас что? Вот, я думаю, что здесь надо вот начать с того, чтобы восстановить, ну, по крайней мере, хотя бы заявить там, да, не знаю, на уровне того же президента Владимира Путина или на уровне, так сказать, каком-то очень высоком, да, заявить, что да, вот у образования есть функция воспитания, и эта функция воспитания должна поддерживаться там ростом авторитета учителя, вот, и его полномочиями. И это должны понимать и родители учеников, и сами все ученики. Иначе, как бы, да, мы будем потихоньку дрейфовать, как, собственно, и происходит, в сторону американской, там, вот, самой такой школы низшей ступени общественной, в которой вообще, как бы, да, ну, происходят жуткие совершенно дела, не знаю, чему их там учат, там, вот, по крайней мере, именно там вот все вот эти вот стрельбы массовые, как бы, издевательства, драки, там, и все остальное, образование, так сказать, минимальное. Вот, то есть с этим вот что делать? То есть, наверное, можно как бы кошмарить школы этими исками, да? Наверное, можно. Но вот вопрос, а что они должны сделать? Кто бы сказал, что конкретно должны они сделать? Если, например, скажем, учитель там, условно говоря, помогал этой травле, ну, понятно, но это вообще можно там уже как уголовное дело какое-нибудь, да? Но я думаю, что это настолько редкие случаи, да? В большинстве случаев учитель просто или этого не видит, это происходит не у него на глазах. Это происходит где-то, так сказать, да, не на глазах, да, у взрослых, да. Или даже если он замечает что-то, то у него нет достаточных возможностей на это повлиять. То есть, если он видит, что кого-то бьют там, или что-то в этом роде, он может подойти в этот момент и что-то сделать, да. Вот. Но и то не факт. Потому что вот мы какую-то такую странную себе придумали жизнь, при которой, например, скажем, там никого там за руку не схватит, так сказать, никому там по затылку не треснет, да, никого, так сказать, ну, ничего сделать-то нельзя вообще. Что вы можете сделать? Вы будете вызывать полицию, что ли, да, на каждую вот подобную там какую-нибудь свалку в школьном коридоре, будете полицию вызывать, да, она и не поедет еще. Она скажет, вот когда убьют, собственно, тогда или там, скажем, нанесут телесные повреждения, вот тогда пишите заявление, так сказать, и будем разбираться. Вот, собственно, и все. Вот, то есть, как бы, проблема есть? Есть. Решать ее нужно? Нужно. Но вот как решать, просто пока непонятно. Хотя, знаете, вот это вот, я так понимаю, что вот эта вот практика подавать в суд на школу, это немножко от безысходности. Это вот оттуда же, из этой же ситуации, которую я описал, потому что, ну, люди не знают, что делать. Условно говоря, вот это случилось, да, под уголовное преступление не подпадает, полиция заниматься не хочет, да, и что тогда делать? То есть, или идти разбираться, как бы, да, и заниматься рукоприкладством, тогда сам попадешь. Это уголовная статья. Вот да, тогда сам попадешь под уголовную статью. Ну, а как-то вот стимулировать надо, ну, и люди тогда просто, я так понимаю, от безысходности начинают подавать в суд на школу, типа, вы как хотите, а мы будем вас вот так вот прессовать. Но в конечном итоге, опять же, это должно вернуться в руки государства, потому что вот это вот тоже там типа, ну вот мы вам, условно говоря, компьютеры в школу, в класс поставили, а дальше не наше дело. Хотите, подавайте в суд на школу, хотите, это, то есть разбирайтесь сами там, да. Не знаю, я думаю, что это, во-первых, не в нашей традиции. Вот мы только что тут и Ивана Третьего вспоминали, да, не в нашей традиции, а во-вторых, это, ну, бесперспективно, это будет только создавать ситуацию, при которой, как бы, ну, вот государство будет отчуждаться от населения, население от государства, будут создаваться какие-то параллельные теневые структуры, условно говоря, там, для разбирательства, да, для всякого разного, так сказать, посредничества, так сказать, всякие разные там эти самые решалы и все остальные, да, вот, и это будет только к деградации авторитета государства приводить. приходить и к проблемам. Поэтому вот это тоже подавать в суд, видимо, это просто от безысходности. Причем я уверен, что, может быть, где-то там, условно говоря, и лежат эти методики, и кто-то и может ответить на этот вопрос, да, вот который я задаю, да. Но ответ на вопрос мало, так сказать, это надо сделать системой. Пример, чтобы вообще администрация школы, чтобы учителя чувствовал себя, ну, уверенно и надежно, в том числе вот в первую очередь в таких вот ситуациях. Да, но еще напоминают эксперты, что школы по большей части государственные, то есть за государственный счет содержатся. То есть вот эти штрафы, они будут из государственных... Из того же кармана. Из того же кармана выплачиваться. То есть, ну да, действительно, нужны какие-то другие механизмы. А государственный бюджет — это что такое? Это налоги граждан. И вот получается вам такая вот... Круг замкнулся. Вот и все. Другая тема, к чему еще не учат в наших школах и не будут учить, по крайней мере, в обозримой перспективе, все на это очень надеются, это про половые извращения. Значит, тут новость пришла, что парламент Таиланда наконец-то, пишут, наконец-то, либеральные СМИ, наконец-то одобрил однополые браки, но должен еще там Сенат подписать, потом глава государства, но говорят, что уже процесс... Значит, процесс пошел, что называется, практически единодушие за это, 400 депутатов из 415, вот, и в соответствии с новой тайской нормой брак определяется как партнерство двух лиц, а не обязательно мужчины и женщины. В Канаде почему-то другая реакция, там в провинции Альберта собираются принять закон, который ограничивает проведение гендерно утверждающих операций для несовершеннолетних, запрет приема блокаторов полового созревания. Вот, данная мера она уже действует в Норвегии, Финляндии и Франции. Вот теперь и в Новом Свете тоже решили по этой практике пойти. Пока только одна провинция Канады. Но так или иначе, вот эта тема, разгул гендерных идеологов, которые говорили, мол, это тело ребенка, пускай он сам решает, что делать со своим телом. Видно, в том числе в мозги уже доходят, в том числе и чиновников, которые решили, давайте мы повременим. Вот он подрастет, он побольше знаний наберется, и дальше уже сам будет принимать решение. В Штатах, в соседних с Канадой, другая история. Там продолжается гонение на тех, кто думает, что только два пола существуют, мужчина и женщина. Более того, один из американских журналистов выяснил, даже приводит распечатки, что американские банки, они помечают взнос, там, перечисление политикам, которые выступают против ЛГБТ-повестки, помечают как взяточничество. То есть он против, значит... мужчин и женщин, он, вернее, не только мужчин и женщин, значит, он берет взятки. Вот. Угу. Ну, по поводу того вообще, что за мир у них там, да, этот мир как бы явно там запутался, сошел с ума, как бы и сам себе противоречит, поэтому нам точно туда не надо. Вот насчет Таиланда, вот я всегда говорил, аккуратнее, когда вы в Таиланд едете отдыхать. Я там не был никогда, но мне кажется, это просто стало какой-то мировой столицей разврата в том числе, да, вот, всякого разного, педофилии, и все это тоже, все это, так сказать, прекрасно знают, однако все, так сказать, сходит там с ума по Таиландам, Таиланды и так далее, и так далее. Шоу трансвеститов. Да, там же вообще вот это какой-то просто мировой центр всякой гадости. Вот, и это всем известно, да, поэтому не знаю, я вообще там аккуратнее бы туда, так сказать, ездил, я знаю, что есть эти любители. А это самое, как его, а вот по поводу западников, наверное, после перерыва. Да, секундная пауза. Ну, кстати, в Азии, вот только в Непале и Тайване признаны однополые браки. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Из всех стран Азии только две пока. Ну, Таиланд на подходе. Ну да, вот, а по поводу Запада, я думаю, что все-таки вот людей, которые там еще понимают, что такое естественная вообще жизнь, да, людей, у которых какая-то вообще, ну, жизненная энергия там и понимание о традициях осталось, ну, они там есть, их довольно много. Вот, но их настолько задавили, настолько, так сказать, им не дают там высказаться, настолько их, так сказать, там прессуют, что им крайне тяжело. И я еще раз повторю мысль, что мне кажется, вот Россия здесь могла бы как раз помочь им солидаризироваться с ними, да, может быть, так сказать, приглашать их, опять же, сюда, пусть лучше вот такие к нам едут, да. вот, создавать здесь какие-то, так сказать, форматы для общения, там, не знаю, мировой центр стать, стать мировым, мировым центром, так сказать, трезвомыслия с точки зрения традиционной культуры. И, на самом деле, с точки зрения нашей пропаганды там, на Западе, в Америке, это тоже было бы полезно, потому что, пусть и немного, но кто-то услышит, пусть, так сказать, таких людей, может быть, и не очень много будет, но... Кто-то обязательно услышит то, что мы по этому поводу говорим. А внутри, ну вот назревает борьба, она вот идет, да. То есть кто-то окончательно сошел с ума, и вот даже штрафует, видите, тоже к вопросу, так сказать, о том, что принуждают или не принуждают. Принуждают, конечно, если даже, так сказать, начинаешь штрафовать за то, что ты, ну, как бы просто-напросто естественно природные вещи утверждаешь. Вот. Но кто-то вот упирается, и вот, между прочим, даже вся фабула, ну, вернее так, одна из деталей вот этой, один из оттенков вот этой вот борьбы на выборах в Америке, он тоже именно про это. Потому что условная демпартия, вот она за абсолютную, так сказать, вот это вот либерализм во всем. Все беспредельно, значит, деньги, люди, значит, все должно свободно везде перетекать, мешаться в одну кашу, как бы же мужчины, женщины, не имеет значения, животные, так сказать, да, человеки и так далее, и так далее. А с другой стороны, те люди, которые, ну, просто это не принимают, да, но они так кучкуются вокруг Трампа, хотя говорят, что и Трамп, и Байден, там, они оба имеют кучу недостатков, и вообще, так сказать, и оба престарелые такие, да, но, тем не менее, как бы, да, вот, так как кучковаться больше вокруг некого, как бы, да, вот, кучкуются вокруг Трампа и надеются, что, может быть, при нем там как-то здравого смысла поприбавится, да, ну и, соответственно, вот эти новости такие тоже противоречивые, но хотя бы хорошо то, что такие новости там вообще стали появляться, опять же, для нас это тоже повод для того, чтобы подумать, поработать, там, может, туда, так сказать, направить какие-то свои усилия интеллектуальные, потому что, ну, вот, некоторое время назад даже и не было этого, а сейчас, видно, это просто принимает настолько дикие формы и начинает затрагивать конкретно людей, особенно вот эта вот смена пола подростками, вся вот эта химия, так сказать, которая их там пичкает, да, принимает это настолько дикие формы, что нормальный человек просто не может на это спокойно смотреть. По поводу штрафов, в Европе как раз вот сейчас скандал разгорается, там в Шотландии принимают новый закон о неком ограничении свободы слова. Его суть в том, что если ты, значит, публично или не публично, даже в собственном доме, да, на кухне, что называется, как у нас принято говорить, да, как-то не так выскажешься о трансгендерной идентичности, вот, или усомнишься в различиях в половых характеристиках, то есть все-таки скажешь, там, я не знаю, кому, там, соседу, жене, что, наверное, все-таки два пола есть. Вот. На тебя, значит, могут пожаловаться, тебя оштрафуют, там, в общем, очень суровые кары могут последовать. То есть уже до того, на кухне даже нельзя будет обсуждать, что, значит, спорить, вернее, с тем, что есть только два пола, а не там 152, как говорят продвинутые европейцы и американцы. И еще про штрафы. Большой скандал в Австралии назревает. Там женская футбольная команда, в которой играют игроки-трансгендеры. Выигрывает все подряд. Вот. Настоящие женские футбольные команды, да, жалуются на это. Но им за это то грозит штраф и дисквалификация. То есть нельзя жаловаться. Вот ребята молодцы. Вернее, девушки молодцы играют. Пусть у них там... Не все женское. Вот. Но тоже жаловаться нельзя. Разные концы света, Шотландия, Австралия, но там маразм крепчает. Ну да, ну то есть это просто превращается в какие-то общества уродов, моральных и физических. Общество уродов. Просто какая-то вот дикая совершенно, знаете, такая вот антиутопия в стиле разных всяких их же фильмов ужасов, да? Вот, когда, знаете, иногда показывают какие-то такое совершенно дикое будущее с какими-то совершенно дикими формами жизни, такими с дикими нравами. Вот, это вот про это. Они сначала такое показывают после какого-то после него, да, после конца света. Да, конца света, там ядерная война и все, и там вот эти все мутанты. Сейчас-то такого не наблюдается. До этого не дожили. Ну, так ядерная война произошла, и конец света произошел у них в душе, у них в мозгах произошел конец света. Вот, и они окончательно потеряли связь с реальностью, связь, так сказать, с вот этой с философией, с смыслом жизни, связь с Богом, опять же, если хотите. Вот, они потеряли это, да, и поэтому их несет вот в этом вонючем потоке. Ну и одно из двух, или они вот так вот и погибнут, вот, или все-таки там найдутся те, кто упрется, да, и это будет превращаться во внутренний конфликт. Вот. Но для нас-то самое главное здесь то, что вот, ну, вот то, куда мы так еще недавно так отчаянно стремились. Вот так отчаянно стремились. Разговоры о том, что, вы знаете, это все будет иметь... Я помню, ну, еще даже лет 15, 10 назад, 15 говорили, но это все имеет очень такой местечковый характер, это все на выбор, так сказать, это все хочешь так, хочешь не так. И я помню, тогда еще спорил, говорил, что хотите, как хотите, но это явно системная тенденция, и они рано или поздно придут к тому, что они начнут заставлять людей делать так, вот, соглашаться с этим, как бы, да. А те, кто не будет соглашаться, тех они будут репрессировать, там, хуже, там, лучше, там, по-разному. Оно так и идет, оно к этому идет. В итоге они превратят свое общество свободы, так называемое, в общество абсолютно тотальной несвободы. Причем навязывание будет происходить даже не по политическому принципу. Это вам не споры, условно, по поводу того, кому должны там принадлежать средства производства. Это споры, которые, они просто влезают в самую суть человеческого естества, и человека уродуют, выворачивают его наизнанку. Мне кажется, это даже еще страшнее, чем какие-то политические убеждения. И по этому пути они и идут. И пока я что-то не вижу, чтобы они собирались сворачивать. То есть, или они сами как бы рухнут все в пропасть, тоже вполне может быть, да, постепенно, вот тошнотворную какую-то пропасть. Вот. Или начнется внутренняя борьба. Но в любом случае, так сказать, нам вот с ними точно совершенно не по пути. Точно совершенно не по пути. А что ответите тем на Западе, да, кто на призывы здравомыслящих нормальных людей говорят о том, что нужно все-таки думать о продолжении рода человеческого, отвечают, вот там девочка либо мальчик, вот у него в голове сейчас перемкнуло, хочет поменять пол, и утверждают, что это его тело, это его выбор. Вот что хочет с этим телом, то пускай он и делает. Не будем мы ограничивать, пускай операции там все вырезает, либо пришивает, таблетки пьет и так далее. Не, ну что, я буду возражать простые вещи, так сказать, да, есть инстинкт самосохранения. Если вы его потеряли, и вам хочется, так сказать, себя изуродовать, это ваше дело, вы только к нам не лезьте, потому что мы будем жить, да, так, как мы считаем нужным. Вот. А возражения это такие, они же возражения, мне кажется, упираются даже в их законы. Я не очень уверен, что они даже со своими законами бьются, потому что там же тоже есть законы о совершеннолетии. Там же тоже есть законы о дееспособности и недееспособности. Вот мне не очень понятно, как они вот эти вот нормы отходят. Там же тоже есть понятие там взрослый, невзрослый, дееспособный, недееспособный, да? Вот как они эти вещи обходят? Я так понимаю, что они просто игнорируют, в том числе, собственные законы. Просто делают вид, что они как бы это все нормально, потому что это касается вот этой святой уже практически в кавычках, да, темы вот этих вот извращений. Ну, если не бьется, они их переписывают, как мы видим, например, на примере Шотландии. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Сейчас выпуск новостей, ну а далее большой информационный эфир. Не переключайтесь.